Внезапно лодочник остановился и указал вверх своим тесаком. «Сиаманг!» — говорил он с довольным видом. На макушке стройного дерева метрах 25 над нами устроилась пятерка сиамангов с поблескивающей на солнце угольно-черной шерстью. Взрослые самец и самка, два юнца и детеныш. Лениво свесив длинные руки с тонкими кистями, они небрежно восседали на ветвях, и я обратил внимание, как любопытно они распределились. Самец сидел на толстом суку лицом к остальной четверке, которая примостилась на другом суку, метрах в четырех от него и чуть пониже. Можно было подумать, что он читает им небольшую лекцию о древней сиамангской музыке. А чтобы мы не воображали, что незаметно подкрались к нему, он то и дело поглядывал на нас и поднимал брови. Точно его шокировал наш неряшливый вид. В конце концов, сиаманг смирился с мыслью, что аудитория пополнилась новыми слушателями, и сосредоточил все внимание на своей семье. Глядя в бинокль, я увидел, как он уселся поудобнее, разинул рот и запел. Первые 3-4 крика были короткими, отрывистыми. В это время с горлом гиббона происходило что-то удивительное. Оно все больше раздувалось по мере того, как он накачивал воздух в розовый, словно светящийся горловой мешок. Наконец мешок достиг нужных размеров, и началась настоящая песня. Интересно, что после каждого, если так можно сказать, куплета горловой мешок начинал опадать, а следующий куплет снова накачивал его воздухом. Насколько я понимаю, именно эта граммофонная труба издавала странную барабанную дробь в конце куплетов, когда из мешка вырывался воздух. После очередного куплета настала короткая пауза, во время которой семья, увлеченно слушавшая певца, продолжала пожирать его глазами, а затем самка и один из юнцов, иногда поддержанные самым маленьким, раздражались пронзительными, отрывистыми криками, очевидно, своего рода аплодисментами. Во всяком случае, так их воспринимал самец, потому что он тут же опять принимался петь. Это длилось около четверти часа. Всякий раз, как он останавливался, семья поощряла его продолжать, и он все больше возбуждался. Не дать не взять исполнитель популярных песенок, который взвинчивает себя, чтобы последним заключительным номером уложить поклонников на повал. Сначала он своими длинными руками срывал листья с ближайших веток. Потом начал подпрыгивать на суку. Это вызвало настоящую овацию. Тогда он забегал взад-вперед, согнув руки в локтях и болтая кистями с присущим гиббоном милым кокетством, чем окончательно привел семью в состояние экстаза. Финал был поистине великолепным. Певец лихо прыгнул в воздух, камнем пролетел 10 метров, совершенно расслабив руки и ноги. И вдруг, когда уже казалось, что сейчас ему придет конец, небрежно вытянул длинную руку, поймал подвернувшуюся ветку и закачался на ней этаким черным косматым маятником, изливая в песне всю душу. Встреча с этим прилежным и увлеченным хоровым коллективом доставила мне истинную радость. Сиаманги очень серьезно относились к своим музыкальным упражнениям и пели с наслаждением. Приятно сознавать, что в этом огромном заповедном лесу никогда не переведутся стаи гиббонов, весело поющих друг для друга в беседках из зеленой листвы. Глава 8. Ясли для великана. Он прыгал и скакал, он ползал и барахтался, пока не упал без сил. Охота ворчуна. Киносъемки — дело мудреное. И нет ничего удивительного в том, что через 3 дня после нашего отъезда из национального парка можно было увидеть, как я стою на верхней перекладине высокой стремянки. Крис и Джим лежат внизу на траве, а Джеки и некоторые другие лица выстроились в круг, словно игроки в крикет во время подачи. Причиной столь странных маневров было одно из самых любопытных животных, какие мне когда-либо доводилось встречать. Из Таман-Негара мы отправились в долгий путь до городка Дунгун на восточном побережье, где надеялись посмотреть на одну из крупнейших в мире рептилий, а по пути нам попалась другая рептилия, не столь крупная, но...